Глава 15. Я родился в 1960 году, а значит, мне было 7 лет во время так называемого «лета любви», 13 в конце наших эффективных действий во Вьетнаме и 15, когда мы окончательно оттуда ушли. Примечание. «Лето любви». Лето 1967 года, когда в Сан-Франциско собрались многие тысячи хиппи праздновать любовь и свободу. Конец примечания. Из чего следовало, что меня не коснулись проблемы американских военных с наркотиками. Годы так называемого «пурпурного тумана» прошли мимо. Я застал более позднюю, стабильную стадию. Как и многие другие солдаты, я понемногу курил травку, достаточно часто, чтобы у меня появились любимые сорта, но никогда не увлекался этими вещами настолько, чтобы попасть в списки постоянных любителей. Я употреблял марихуану лишь иногда, и я покупал, но никогда не продавал. Однако в качестве военного полицейского я видел множество сделок по продаже наркотиков, как успешных, так и неудачных. Я давно выучил правила и знал наверняка, что в тех случаях, когда сделка заканчивается стрельбой и трупами, в карманах у мертвеца ничего не остается. Ни денег, ни наркотиков. Это исключено. Зачем их оставлять? Если мертвец — покупатель, то продавец убегает со своими наркотиками и деньгами покупателя. Если не повезло продавцу, то покупатель получает весь товар бесплатно. Деньги он просто оставляет себе. В любом случае, убийца оказывается в выигрыше. Его расход составляет всего несколько пуль, ну и нужно еще обыскать тело. «Это чушь, Санчес», — сказал я. «Фальшивка». «Конечно. Я и сам знаю». «А ты им это сказал?» «Зачем? Они гражданские, но вовсе не идиоты». «Так почему же они радуются?» «Потому что они получают зеленый свет. Если им не удастся закрыть дело, они просто его спишут. Репутация Брубейкера будет испорчена, а они выйдут сухими из воды». «Свидетелей найти не удалось?» «Ни одного». «Но сделано 2 выстрела», — возразил я. «Кто-то должен был их слышать?» «Полицейские утверждают, что никто ничего не слышал». «Уиллард придет в ярость», — сказал я. «Ну, это не наша проблема». «У тебя есть алиби?» «У меня? А мне оно потребуется?» «Уиллард будет искать способы давления. Он постарается сделать все, чтобы заставить тебя подчиниться его приказам». Санчес не стал отвечать сразу. В трубке что-то шипело. Затем он снова заговорил. «Полагаю, я в полной безопасности. Обвинения будут выдвигать полицейский участок Колумбии, а не я». «Будь осторожен», — предупредил я. «Не сомневайся», — ответил он. Я положил трубку. Саммер погрузилась в размышления. Ее лицо напряглось, и я видел, как подрагивают ее нижние веки. «Что такое?» — спросил я. «Вы уверены, что это подстава?» — спросила она. «Очень похоже», — ответил я. «Ладно», — кивнула она. «Хорошо». Она все еще стояла рядом с картой. Мизинец касался булавки Форт-Берда, указательный палец — булавки, обозначающей Колумбию. Мы согласились, что наркотики подброшены. Мы в этом уверены. Теперь мы видим, что все укладывается в схему. Наркотики и деньги в кармане Брубейкера — то же самое, что ветка в заднем проходе Карбона и йогурт у него на спине. Тщательно продуманный отвлекающий маневр, сокрытие истинного мотива, вполне определенный модус операнди. Примечание. Модус операнди, образ действий, латинский, Конец примечания. Теперь это уже не просто догадки. Один и тот же человек совершил оба преступления. Он убил Карбона здесь, сел в машину, поехал в Колумбию и расправился с Брубейкером. Видна четкая последовательность действий. Все сходится. Время, расстояние, образ мысли преступника. Я посмотрел на Саммер. Ее маленькая коричневая рука напоминала морскую звезду. Ногти были покрыты прозрачным лаком, глаза блестели. «Почему он выбросил ломик?» — спросил я. «После Карбона, но перед Брубейкером». «Потому что, как любой нормальный человек, он предпочитает пистолет», — отметила Саммер. «Но он знает, что здесь им пользоваться нельзя. Слишком много шума. В миле от центра базы поздно вечером. Мы бы все сбежались. А вот в криминальном районе большого города никто не обратит внимания на выстрелы. И тут преступник не ошибся». «Но мог ли он быть в этом уверен?» «Нет», — ответила Саммер. «Полной уверенности у него не было. Он заранее договорился о встречах, а потому знал, куда он направляется. Но он не мог знать наверняка, какая будет обстановка на месте. Поэтому он хотел иметь запасное оружие. Однако ломик был покрыт кровью и волосами Карбона. Убийца не мог его вымыть. Он торопился. Земля замерзла. Он не нашел участка мягкой травы, чтобы обтереть ломик. Может быть, он боялся попасть в пробку по дороге на юг? Вот почему он выбросил ломик». Я кивнул. В конечном счете от ломика следовало избавиться. Пистолет куда более надежное оружие против опасного противника, в особенности на узкой улочке, в противоположность открытому темному месту, где он расправился с Карбоном. Я зевнул и закрыл глаза. Открытое темное место, где он расправился с Карбоном. Глаза мои тут же открылись. «Он убил Карбона здесь», — повторил я. «А потом сел в машину, поехал в Колумбию и прикончил там Брубейкера». «Да», — сказала Саммер. «Но вы установили, что у него уже была машина», — напомнил я. «Верно», — согласилась Саммер. «Вы предположили, что он ехал на машине вместе с Карбоном, ударил его по голове, потом надругался над ним и вернулся на базу. Тогда ваши рассуждения выглядели весьма логично. А потом мы нашли ломик и получили подтверждение». «Благодарю вас», — сказала она. «Мы рассудили так, что он припарковал машину и занялся своими делами». «Правильно», — сказала Саммер. «Однако он не мог припарковать машину и заняться своими делами. Теперь мы считаем, что он сразу поехал в Колумбию, в Южную Каролину, на встречу с Брубейкером. А эта поездка занимает 3 часа. Он торопился. Ему нельзя было тратить время попусту». «Правильно», — повторила Саммер. «Значит, он не парковал свою машину. Он даже не касался тормозов и поехал к главным воротам, иначе он не мог покинуть базу. Он направился прямо к главным воротам, Саммер, сразу же после убийства Карбона, между 9 и 10 часами. «Проверьте журнал въезда и выезда», — предложила Саммер. «Там на столе есть копия». Мы вместе проверили записи. Операция «Правое дело» в Панаме переместила готовность всех баз на территории США на 1 уровень по шкале DEF-CON, в результате чего все закрытые базы стали фиксировать уходы и приходы своих служащих в специальных журналах, все страницы которых были заранее пронумерованы в правом верхнем углу. Примечание. DEFCON, DEFENS, READNESS, CONODITION, готовность обороны, английский, американская шкала, разработанная во времена Холодной войны, это отражающая степень военной активности и боеготовности войск США. Конец примечания. У нас имелась очень хорошая копия страницы за 4 января. Я не сомневался, что она настоящая и полная, и точная. У военной полиции есть множество недостатков, но путаница с бумагами среди них не числится. Саммер взяла у меня страницу и прикрепила ее на стене возле карты. Мы встали рядом и посмотрели на нее. Страница была разделена на 6 колонок. Дата, время въезда, время выезда, номер автомобиля, фамилии пассажиров и причина въезда или выезда. «Движение было слабым», — сказала Саммер. Я ничего не ответил, поскольку не знал, 19 позиций — это много или мало. Я еще не успел привыкнуть к Берду, и прошло много времени с тех пор, как я занимался подобной работой на других базах. Но определенно это было значительно меньше, чем обычно бывает в канун Нового года. «В основном люди возвращались после праздников», — сказала Саммер. Я кивнул. 14 человек въехали на базу, и не было записи о том, что впоследствии они покинули ее территорию. Значит, 14 человек приступили к работе после праздников, или они вернулись на базу по каким-то другим причинам. Среди них был и я. 1-4-90, 23 февраля, Ричард Дж. Майор, ВНБ, то есть 4 января 1990 года, 2 минуты 12-го, Ричард, майор, возвращение на базу. Из Парижа в старый офис Гарбера в Рок-Крике. Номер моего автомобиля был записан так. «Пешеход». Мой сержант тоже находилась в списке. Она приехала в 9:30 на автомобиле с номерами Северной Каролины. 14 человек вернулись и остались на базе. И только 5 человек покинули базу. Трое из них просто доставили провизию. Скорее всего, большие грузовики. На базу привозят много продуктов. Нужно кормить огромное количество голодных ртов. 3 грузовика в день. Пожалуй, это правильная цифра. Все они прибыли в первой половине дня, а вскоре покинули территорию базы. Последний уехал в 3 часа дня. Потом образовалось окно продолжительностью 7 часов. Предпоследними в этот день покинули базу Вассель и Кумер, отужинавшие в офицерском клубе. Они проехали через ворота в 22:01. Перед этим их отметили в 18:45. Именно тогда был записан номер их автомобиля, а также имена и звания. Причина прибытия на базу — визит вежливости. 5 выездов. 4 я уже проверил. Остался 1. Вот как был записан последний человек, покинувший Форт Берд 4 января. 1-4-90, 22-11, Трифонов С., сержант. Автомобиль с номером Северной Каролины. Время въезда отсутствовало. Графа «Причина» осталась незаполненной. Из чего следовало, что сержант Трифонов находился на базе весь день или всю неделю, а потом уехал в 11 минут 11-го. Причина не значилась, поскольку на посту не получили указаний задавать уезжающим солдатам соответствующие вопросы. Предполагалось, что он едет выпить или поесть, или еще как-то развлечься. Вопросы задаются при въезде, а не при выезде. Мы проверили еще раз, чтобы не совершить ошибки, и получили тот же результат. Если не считать генерала Васселя и полковника Кумера, в Меркурии Гранд-Маркизе, а затем сержанта по фамилии Трифонов на какой-то неизвестной машине, 4 января никто не выезжал и не выходил пешком с базы, кроме 3 грузовиков, которые доставили продовольствие. «Ладно», — сказала Саммер. «Сержант Трифонов, кем бы он ни был, значит, он убийца?» «Похоже на то», — сказал я. Я позвонил на пост у ворот. Трубку взял тот же парень, с которым я разговаривал в прошлый раз, когда проверял Васселя и Кумера. Голос я узнал сразу. Я попросил его поискать записи, сделанные после 4 января, и проверить, когда сержант Трифонов вернулся в Берд. Я объяснил ему, что Трифонов мог объявиться в любое время после 4:30 утром 5 января. Мне пришлось немного подождать. В трубке было слышно, как он переворачивает шуршащие страницы журнала. Он не торопился, стараясь ничего не пропустить. «Сэр, он вернулся ровно в 5:00. 5 января в 5:00 сержант Трифонов вернулся на базу. Я услышал, как он переворачивает еще одну страницу. Он уехал в 22:11 предыдущего вечера. Помните что-нибудь о нем?» «Он покинул базу примерно через 10 после старших офицеров бронетанковых войск, о которых вы спрашивали меня прежде. Помню, что он торопился. Даже не стал ждать, пока шлагбаум полностью поднимется. Проехал в притирку с ним». «На какой машине он ехал?» «Кажется, на корвете. Машина не новая, но выглядела превосходно». «Вы все еще были на посту, когда он вернулся?» «Да, сэр». «Помните что-нибудь?» «Ничего, о чем бы стоило упомянуть. Мы перекинулись парой фраз. У него иностранный акцент». «Как он был одет?» «В гражданское, кожаная куртка, кажется. Я решил, что у него была увольнительная». «А сейчас он на базе?» Я услышал, как вновь переворачиваются страницы. Представил, как солдат медленно водит пальцем по линиям. «Больше его нет в журнале, сэр», — доложил он. «До настоящего времени. Значит, он где-то на базе». «Хорошо», — сказал я. «Спасибо, солдат». Я повесил трубку. Саммер взглянула на меня. «Он вернулся в 5:00, — сказал я, — через 3.5 после того, как остановились часы Брубейкера». «Доехал за 3.5 часа, — заметила Саммер. «И сейчас он здесь». «А кто он?» Я позвонил в штаб, задал вопрос. Мне объяснили, кто он такой. Я положил трубку и посмотрел в глаза Саммер. «Он из Дельты. Перебежчик из Болгарии. Его взяли в качестве инструктора. Он знает вещи, которые неизвестны нашим парням». Я встал из-за письменного стола и подошел к висящей на стене карте, приложил собственные пальцы к булавочным головкам, мизинец на Форт Берд, указательный на Колумбию, словно пытался проверить нашу теорию на ощупь. 150 миль. 3:12, чтобы доехать до места, и 3:37 на обратную дорогу. Я сделал устные выкладки и получил значение средней скорости. Получилось 47 миль в час туда и 41 миля в час обратно. Ночью по пустынной дороге в «Шевроле-корвете». Он мог это проделать, даже не снимая машину с ручного тормоза. «Будем его брать?» — спросила Саммер. Я покачал головой. «Нет, я сделаю это сам, прямо сейчас. Разумно ли это?» «Наверное, нет. Но я не хочу, чтобы эти парни думали, будто они взяли меня за горло». Саммер немного помолчала и, наконец, сказала: «Я поеду с вами». «Ладно», — ответил я. Было 5 часов дня, то есть прошло ровно 36 часов с того момента, как Трифонов вернулся на базу. Погода была сумрачной и холодной. Мы взяли оружие, наручники и пакеты для сбора улик. В гараже военной полиции мы выбрали «Хаммер» с отделенным от кабины зарешоченным отделением и без внутренних ручек. За руль села «Саммер». Она припарковалась у въезда на территорию «Дельты». Часовой пропустил нас внутрь. Мы пошли вдоль главного здания, пока я не нашел вход в клуб сержантского состава. Мы с «Саммер» остановились. «Вы пойдете внутрь?» — спросила она. «Только на минутку. В одиночку». Я кивнул. «А потом мы зайдем в арсенал». «Не самое разумное решение. Я бы могла пойти с вами». «Зачем?» Она заколебалась. «В качестве свидетеля, наверное». «Свидетеля чего?» «Того, что они с вами сделают». Я улыбнулся. «Замечательно». И распахнул дверь. Внутри оказалось довольно много народу. В тусклом освещении медленно плыли клубы дыма. Уши сразу заложило от шума. Потом меня увидели, и в баре стало тихо. Я пошел вперед. Люди стояли на своих местах. Ни один не пошевелился, чтобы дать мне пройти. Я продирался между ними, толкая то одного, то другого, сквозь толпу. Никто не уступил мне дорогу. Они пихали меня плечами справа и слева. Я молча отвечал тем же. Мой рост составляет 6 футов и 5 дюймов, и я вешу 230 фунтов. В таком соревновании у меня имелись шансы на успех. Я прошел через вестибюль и оказался в самом баре. Произошло то же самое. Наступила тишина. Люди поворачивались в мою сторону, смотрели на меня. Я продолжал проталкиваться вперед. В баре было тихо. Я слышал лишь напряженное дыхание, глухие удары плеча о плечо и звук своих шагов. Я смотрел в дальнюю стену. На моем пути встал молодой загорелый парень с бородой. Он держал в руке кружку с пивом. Я продолжал идти прямо. Он отклонился вправо. Мы столкнулись, и половина содержимого его кружки выплеснулась на покрытый линолеумом пол. «Ты разлил мою выпивку!» Я остановился. Посмотрел на пол, взглянул парню в глаза и посоветовал: «Ну так слежи ее языком!» Секунду мы стояли лицом к лицу. Потом я прошел мимо него. У меня зачесалась спина, но я не собирался оборачиваться. Ни в коем случае. До тех пор, пока не услышу звук разбивающейся о стол бутылки. Я так ничего и не услышал. Мне удалось благополучно добраться до дальней стены. Я коснулся ее рукой, как пловец стенки бассейна, развернулся и зашагал обратно. Теперь все происходило иначе. В баре по-прежнему царила тишина. Я немного ускорил шаг. Затем стал толкать тех, кто стоял на моем пути, немного сильнее. Скорость дает преимущество. К тому моменту, когда до вестибюля оставалось 10 шагов, люди начали уступать мне дорогу, делая шаг в сторону. Я решил, что мы друг друга поняли. В вестибюле я уже не шел по прямой. Посетители также продемонстрировали минимальную вежливость. Я вышел наружу, как любой другой цивилизованный человек выходит из общественного заведения. У двери я остановился. Повернулся назад. Медленно оглядел лица людей в баре. Одну группу, другую —